Глава 7. Окончив разговор с лейтенантом Косыговым, Гуров несколько минут стоял, раздумывая, что делать дальше. Лейтенант обещал немедленно выслать машину за телом Семенова. Уже вечером, по его словам, проведут вскрытие и все анализы. К утру результаты будут известны. Если бы дело происходило в Москве, Гуров, скорее всего, до утра бы ничего не предпринимал и занимался другим делом. Ведь редко бывает, чтобы оперативник имел в разработке только одно дело. Чаще их бывает 3-4. Но здесь другого дела у него не было. А откладывать и ничего не делать почти сутки было не в привычках Гурова. «Можно сходить и обследовать место, где нашли тело Семенова», – размышлял он. «Но вряд ли я там найду что-то существенное. Важнее побеседовать с теми, кто знал погибшего». И начать надо с самого близкого покойному человека, с жены. Хотя я и не хотел сначала с ней говорить, а все равно никуда от этого не деться. Какие бы у них ни были отношения, но она все равно остается близким покойному человеком. Значит, надо идти к Лидии Евгеньевне. Приняв такое решение, Гуров вошел в пансионат. В холле никого не было, а Буладзе, как видно, поднялся к себе. «Где же искать комнату вдовы? Может, постучаться к Ксении? Спросить у нее?» Пока Гуров колебался, вопрос решился сам собой. На втором этаже открылась одна из дверей, и из нее вышла Лидия Евгеньевна Семенова. «Как вы, кстати, появились?» – воскликнул сыщик. «Я как раз хотел с вами побеседовать». «Хорошо, давайте побеседуем», – согласилась вдова. «Поднимайтесь, посидим у меня. Там нам никто не помешает». Пользуясь приглашением, Гуров поднялся на второй этаж и вошел в комнату, которую занимала Лидия Евгеньевна. Хотя мебель здесь была гостиничная и убранство не отличалось от убранства других номеров, вдова все равно сумела придать комнате свой особый вид. На тумбочке стояли несколько восточных свечей, одна из которых, как видно, недавно курилась. На стенах висели копии японских гравюр. «Садитесь», – пригласила вдова, указав сыщику на стул. Сама она заняла кресло у окна. «О чем вы хотели меня спросить?» «Мне хотелось прояснить несколько моментов», – начал Гуров. «Прежде всего, мне нужно лучше представить себе состояние здоровья вашего мужа. Он был спортсменом, как меня заверили, настоящим мастером скоростного спуска. Вел, как я понимаю, здоровый образ жизни. Но был ли он на самом деле здоровым человеком?» «В том-то и дело, что не был», — со вздохом призналась Лидия Евгеньевна. «Весь этот бодрый вид, эти ночные катания были сплошной имитацией. Мне неприятно это говорить, но мой муж был фальшивым, неискренним человеком. И это касалось не только здоровья, а всего. Буквально всего. И бизнеса, и личной жизни, и привычек». «Ну, о бизнесе и личной жизни мы можем поговорить позже», — сказал Гуров. «А сейчас хотелось бы все-таки услышать о состоянии здоровья Игоря Борисовича». «Хорошо, давайте о здоровье», — согласилась вдова. «Начнем с того, что несколько лет назад он перенес инфаркт». «Вот как?» — заинтересовался Гуров. «Глядя на него, я бы этого никогда не сказал». «А разве вы его видели?» – удивилась вдова. «Я имею в виду живым». «Да, видел», – признался Гуров. «Вот как раз вчера, когда он ехал на трассу, мы с моей женой спускались оттуда. У меня хорошая зрительная память. Я неплохо запоминаю лица людей. И я запомнил вашего мужа. И припомнил, что и раньше несколько раз встречал его там, наверху. Он производил впечатление совершенно здорового человека». «Все это было на показ», – заверила его вдова. «На самом деле он все время беспокоился о своем здоровье. Это началось 3 года назад, с инфаркта. Он был, правда, не слишком обширный. Поврежденным оказался только один клапан. Операция не понадобилась. Ему даже стенд ставить не стали. Но Игорь, помню, сильно испугался. После кардиологии он лег в клинику на обследование, и оно выявило целый букет – простатит, аденома, снижение слуха, проблемы с кишечником. Кроме того, он страдал от перепадов давления. Оно у него было то немного повышенное, то резко понижалось. То есть пониженное давление было у вашего мужа чаще? Да, чаще. Но случались и гипертонические кризы, хотя редко. В таком случае ваш муж должен был принимать лекарства и для поддержания сердца, и от давления. Да, он принимал их каждый день, подтвердила вдова. И сердечные, и от давления, и от простатита. Скажите, а головокружений, обмороков у него не было? Головокружений? Удивилась Лидия Евгеньевна. Нет, я о таком никогда не слышала. И обмороков тоже не было. Все-таки он старался, много двигался, а кроме того, принимал лекарства. Понятно, произнес Гуров. Физических головокружений у него не было, между тем продолжала вдова. А вот головокружения, так сказать, психические были. Что вы имеете в виду? То, что обычно случается со стареющими мужчинами. Увлечение. Игорь просто не мог пропустить ни одной молодой девушки, ни одной хорошенькой мордашки, которая попадала в поле его зрения. Что называется, седина в бороду, а бес в ребро. Возможно, вы преувеличиваете, осторожно заметил Гуров. Преувеличиваю? Нет уж, скорее преуменьшаю. Он и лыжами этими своими занимался только затем, чтобы девчонкам голову кружить. Он даже сюда, со мной рядом, притащил свою очередную любовь. Кого вы имеете в виду? А вы еще не поняли? Вот эту самую Настю, которая теперь изображает безутешное горе. Да уж, наверное, безутешное. Денежки-то перестанут течь, как до этого текли. «Но вы, кажется, что-то путаете», – попробовал возразить Гуров. «Ведь Настя Мельникова приехала сюда с Олегом Абуладзе. Это его девушка». «Ну да. И Игорь мне ту же песню пел. И этот его дружок, грузин, жалкая личность, тоже ему поддакивает. Но меня не обманешь. Никакая она не девушка Абуладзе. Она новая любовь моего дражайшего муженька». «Конечно, о покойниках не принято плохо говорить. Но ведь вы, как полицейский, должны знать правду, а не красивые легенды. А хуже всего, что эти его сердечные увлечения начали сказываться на делах. Компания несет убытки». «Да, мне говорили», – кивнул Гуров. «Но я слышал, что ваш муж как раз хотел установить причину этих убытков и даже заказал для этого проведение независимой аудиторской проверки». «Я слышала об этой проверке. Слышала, но не одобряю. Не знаю, зачем платить деньги аудиторам, когда и так все ясно. Деньги утекают на баб. И теперь, когда я возьму компанию в свои руки, эти траты прекратятся. Так что проверка не потребуется». «Вы очень строго судите своего мужа», – заметил Гуров. «Как я понимаю, в последние годы отношения между вами были не слишком теплыми». «Какие же могут быть теплые отношения при таком его поведении?» – удивилась вдова. «При таком поведении вообще никаких отношений быть не может». «Я вижу, у вас к нему накопилось много претензий. Возможно, вы не одобряли и его друзей, знакомых». «Вы совершенно правы. Да, я не одобряла. И трудно одобрять этот его выбор. Точнее, тут и выбора никакого не было. Игорь просто плыл по воле волн. Дружил с кем попало. Например, с этим алкоголиком и неудачником Абуладзе. Я ему много раз говорила, чтобы он был разборчивее в выборе друзей. Он, при его состоянии, мог привлечь к себе людей значительных, со связями, из мэрии, например, или из других структур. Но он не хотел ничего менять. Я слышал, вчера, перед тем, как уйти на трассу, ваш муж полдничал. В частности, пил кофе. «А что-то еще, кроме кофе, он пил?» «Это вы насчет спиртного?» – уточнила Лидия Евгеньевна. «Если про это, то зря беспокоитесь». До инфаркта он действительно крепко прикладывался, а в последний год резко сбавил, испугался. Так что нет, вчера он ничего не пил. «Нет, я не имел в виду спиртное», – сказал Гуров. «Я говорил о напитках вообще. Соки, чай, воду. Соки». Задумалась вдова. «Вообще он соки любит. Ну, и врачи рекомендовали. Но вчера... Нет, вчера, кажется, он ничего, кроме кофе, не пил. «И еще у меня к вам вопрос насчет завещания», — сказал Гуров. «По тому завещанию, которое ваш муж составил несколько лет назад, все имущество компании достается вам. Это так?» «Вообще я не понимаю, какое отношение это может иметь к смерти моего мужа», — строго ответила Лидия Евгеньевна. «Но, с другой стороны, у меня нет причин скрывать истинное положение дел». «Да, это так». «А вы знали, что у вашего мужа был план изменить это завещание в пользу дочери?» «Как же, слышала». «И если бы речь шла только о дочери, я бы слова не сказала. Но он ведь собирался учредить какой-то фонд, якобы для занятия благотворительностью. А на самом деле, я уверена, эти деньги предназначались для его многочисленных баб и деток от этих баб. Вот куда он мои деньги собирался девать». «И вы не скрывали от мужа ваше отношение к планам по изменению завещания?» «Конечно, не скрывала. С чего мне скрывать?» «Что ж, благодарю вас», — сказал Гуров, вставая. «Вы сообщили мне много интересной информации. А теперь подскажите, где я могу найти телохранителя, которого ваш муж взял сюда с собой? Кажется, его зовут Павел». «Да, есть такой Павел Зоркин», — отвечала вдова. «Только он не телохранитель, скорее помощник. Да и помощник никчемный. Я как раз завтра собираюсь его рассчитать. Пусть возвращается в Москву, мне он не нужен». «Но пока он еще не вернулся в Москву, мне все же хотелось бы с ним поговорить», — настаивал Гуров. «Так где я могу его найти?» «Там в холле есть дверь направо», — нехотя сказала вдова. «Это его комната».